Ни за что меня так? Разве я осмелилась бы хозяйке хвостом в лицо заехать? Нет, это кто-то меня говорил. Ну кто же это мог быть? Постой, постой. И тут она вспомнила, что слышала ночью мышиный писк, но решила, что это стул скрипнул. А может быть, там все же пряталась мышь? Снова подумала кошка. Да-да, наверное, эта мышь все подстроила. Похожу-ка я по дому, да погляжу. Может быть, мне где-нибудь ее след попадется. Спрятав коготки, кошка отправилась на своих бархатных лапках в путь. А так как ее зеленые глаза светились, словно два больших фонаря, она даже в темноте все видела. Обнюхав все шкафы, заглянув во все углы, она в конце концов добралась и до кухонного шкафа. Здесь она остановилась и сказала: «А тут ведь мышами пахнет! Ах, какой вкусный запах! Выходи, выходи сюда, мышечка! Давай поиграем в кошки-мышки!» Но мышка не слышала злой кошки, которая только и помышляла о том, чтобы ее съесть. Веслоушка спала крепким сном в своей норке, и снился ей красавец, мышиный жених. И как ни старалась кошка, как ни упрашивала, никто не откликался на ее лживые уговоры. Огорченная, она пошла дальше и добралась до кладовки. А там туда-сюда, туда-сюда суетились тысячи муравьев. Все они хотели заполучить хоть крохотный кусочек конфетки. А кошка как закричит на них: «Это что еще за беготня посреди ночи? Кто тут так громко чавкает, когда весь дом спит? А ну пошли отсюда прочь, разбойники!» Но муравьи не испугались кошки. Ведь кошки не едят муравьев, потому что муравьи кисленькие, а кошки любят все сладкое. И это муравьи очень хорошо знают. Вот они на кошкин окрик и ответили: «Хи-хи, дочка-кошка, сама-то ты тоже посреди ночи бегаешь, а почему нам нельзя?» «Ну, я совсем другое дело», — строго ответила кошка. «Меня сам хозяин в ночные сторожа определил, чтобы я воров к его добру не допускала». «А это что еще за розовая конфетка, которую вы все обкусываете? Сдается мне, эта конфетка краденая». «Хи-хи!» — хихикнул хитрый муравей. «Это моя конфетка. Я получила ее за хороший совет. И это конфетка хозяйкина, и место ей на хозяйкином ночном столике», — сказала еще строже кошка. «Сейчас же говори, кто тебе ее дал, а то сразу отниму, а скажешь правду — оставлю». Хитрый муравей очень забеспокоился, как бы у него и впрямь конфетку не отняли, и рассказал кошке все, что знал. Так хитрый муравей выдал мышку-веслоушку. Тут кошка все и поняла. Это ей из-за веслоушки так влетело, и принялась дальше расспрашивать муравья. «А не знаешь ли ты, муравей, где норка этой мышки?» «Нет, этого я не знаю. Но мы, муравьи, всюду проберемся, и никто от нас не укроется, разве что птица в небе или рыба в воде. Стоит мне только разослать братьев и сестер на розыски, как они мигом найдут мышку». Так он и сделал. Муравьи сразу же разбежались в разные стороны, и очень скоро самый шустрый из них вернулся. Он рассказал, что мышка крепко спит под кухонным шкафом в своей норке. «Так я и думала. Еще давеча там вкусно пахло мышкой», — сказала кошка и побежала к кухонному шкафу. Но как она ни старалась, как не вытягивалась.